Слава Богу, братья и сестры. Вы знаете, прекрасно. Мы такое живое общение. Главное, чтобы у Игоря сил хватило. Да благословит Господь. Да, да. Вы видите, как оно оживилось. Оно каждого касается. И, в общем-то, это наша жизнь. Немножко перед последней молитвой мы, наверное, помните, не было у нас в пятницу прошлую. Мы были в городе Днепре на конференции Юго-Восточного округа нашего братства. Служителя и пастыря там были. И мы были, я, Степан и Сергей Помазан, мы посещали от нашей церкви. Немножко хотел бы довести до сведения, как сейчас говорят спикеры, да, но ведущие, в общем, служения были Прохор Виктор и пастор церкви Филадельфия Казачок. Как зовут его? Казачок. Ну, не важно. Казачок, пастор. Благословенное было служение. И я несколько, одну мысль только скажу. Мне очень понравилась мысль Виктора о неверном портном. Говорит, как-то мы прилетели в Бразилию, говорит, на служение. И братья подошли и говорят, братья, чтобы вас правильно слушали, ну, вы должны вид иметь. А там жара, и мы прилетели в рубашку. Говорит, пиджак, говорит, желательно, и брюки, говорит, ну, вот так, чтобы как-то костюм был. Да, костюм был. Вот. Ну, я пошел, купил, говорит, и так получилось, что брюки длинные, говорит. И пришел, говорит, и говорю в этот, там, где в гостинице, подшить брюки мне. Говорит, ну, я, правда, португальский не понимаю, они английский не понимают, но мы как-то договорились, я показал им, что брюки подшить. И вот следующий день, это было в субботу, звонок, говорит, уже до служения совсем мало, брюки он на руке держит. Я брюки повесил, говорит, одеваю потом брюки и говорю, что-то произошло ночью. Смотрю, что-то непонятно. На 5 сантиметров одна штанина короче другой. Представьте себе, мне выходить перед людьми, и вот такой вид, говорит. И он говорит, неверный портной. То есть мысль, какую он хотел в этом выразить, что Бог нам верил сегодня, братьям и сестрам, определенное служение. И мы в этом служении должны оказаться верные, верными. Знаете, он потом говорит дальше, Моисей, когда Бог призвал, он не сказал, хотя и, может быть, в какой-то мере внешне сопротивлялся, но Бог видел его сердце. И не сказал Моисей, нет, я ни под каким предлогом не пойду, я убегу обратно пасти овец. Вы знаете, Бог действительно просил, настаивал его. И представьте себе, еврейский народ, никто не настаивал, а, как мы сегодня разбирали, желание плоти, оно возобладало над человеком. Они говорят, вернемся. Вот знаете, если бы было у них желание, вернемся. Да, в общем-то, когда Иисус Навин с Моисеем были на горе, они принудили Аарона, тельца, и они уже хотели идти. Они готовы были вернуться в Египет, где мясо, где лук, где вот это желание плоти. То есть, это одна мысль. И вторая мысль очень тоже интересная, чтобы... Когда Ева... послушал врага души, змея съела плод. Ну, что произошло? Вот внимательно, только не спешите. Что произошло? Ничего не произошло, пока не съел плод Адам. И вот тогда там, вот если внимательно будете читать, вот помните, Степан говорил, пока не произошел союз. Вы знаете, сатана сам по себе, желающий вас искусить, желающий, чтобы вы погибли, ничего не сможет сделать, если не будет союза вашей плоти и вот врага души человеческого. Если мы действительно будем контролировать все под контролем, и вообще неизвестно, что бы было бы, если бы Адам не вкусил. Дальше то, что Моисей, когда был, он первое что, он был с народом. Вторая ступень Моисея. Моисей впереди народа. И третья ступень – Моисей над народом. Знаете, очень хорошее учение заключается в том, что когда Бог нас призвал, мы действительно пребываем среди народа Божьего. Но Бог желает, чтобы ты приносил определенный плод веры, чтобы тебя уже можно было где-то употреблять. И ты, когда имеешь общение среди уже других людей, ты что, ты становишься над людьми. То есть ты даешь им возможность быть спасенными, и они слушают тебя, когда ты говоришь истины, говоришь. Действительно, у тебя власть слова. У тебя власть слова. Ты как бы ведешь их и становишься тем, за которым люди пойдут. Ведь вы посмотрите внимательно, мы говорим о спасении, да? И многие из нас привели людей, можем так смело сказать, да? Это мой, ну, это наши снопы, там, вот это мой сноп или еще кто-нибудь сноп. Мы привели людей в церковь, знаете? Вот можем смело сказать. Что мы говорили, мы утверждали, да, и люди послушали нас и говорили, пойдем посмотрим, о чем ты говоришь. Пойдем, то есть ты шел впереди, впереди того народа. И действительно, сегодня мы должны быть внимательны к тому, чтобы быть среди народа, быть с народом, дорогие друзья, и быть теми, которые могут говорить от имени Бога для других, которые не знают Слово Божие. Да благословит нас в этом Господь, друзья, мы будем иметь еще возможность в следующую пятницу продолжить служение. Игорь, благослови Господь, готовься, чтобы мы действительно раскрыли плод любви, в полноте раскрыли. Уж коснулись, то у нас такой порядок, что следующее служение, мы уже если раскроем полноту любви, то мы будем о другом плоде. Их надо все как бы постараться открыть эти плоды нам и побеседовать. У нас есть братья, которые будут участвовать в этом. Да благословит их также Господь. Вот, поэтому имеем такой планы на служение. А сейчас у нас завершающая молитва. И мы, как вы знаете, мы всегда молимся о нуждах. Может, есть у кого благодарность, заявите,